Неторопливые и с обеих сторон уклончивые разговоры, хорошие папиросы, крепкий и свежий чай. Так именно происходило со всеми сидевшими друзьями. Так стандартно начиналось у всех у них следствие. Но когда в лифте на него надели наручники, Осколков вдруг понял, что происходит нечто непредусмотренное сценарием, о котором он так хорошо знал. А дальше его привели в комнату, полную хохочущих молодых здоровых ребят. Один из них обернулся к вошедшим и спросил, кого они привезли. Даже не дождавшись, когда назовут фамилию Осколкова, он ловким и привычным ударом разбил Осколкову лицо, выбил передние зубы, и Осколков, с трудом поднимаясь, накрепко понял, что старым схемам здесь не место. Нет, ни страстные споры, ни попытки понять и убедить тех ждали Кутякова, Кожанова, Петина, Израиля и многих-многих других. Их ждали вот эти здоровые молодые убийцы. Их ждало выбивание из них пытками, физическим и моральным истязанием всего человеческого. Их ждала пятиминутная издевательская процедура трибунала. Их ждала пьяная команда расстреливателей, которая в ту же ночь вытаскивала их из камеры на безвестную смерть. На что они могли надеяться? На логику? На элементарную самоохранную логику, свойственную даже последнему бандиту, успешно живущему с помощью лишь первой сигнальной системы? Конечно, они все на это надеялись. В сладкое время моего вожатского прошлого в нашем инструктивном лагере вожатых Замоскворецкого района военруком был командир со смешной фамилией Пострижигач. Наверное, эту фамилию я запомнил по одной из нескончаемых частушек, которые мы слагали. Жили в лагере мы мило, очень весело нам было, но пришел Пострижигач и начал нас он строго жать. Наш военрук действительно был строг и драил нас изо всех сил. Я уже и думать о нем забыл, когда осенью 38-го года вдруг опознал Пострижигача в стриженном худом малом в драповой командирской шинели с повязкой на рукаве. На рукаве было написано «Дежурный». В Котловской центральной пересылке ухт-печорских лагерей это означало немалый чин. И Пострижигач узнал меня, что было совсем удивительно. Он быстро и привычно расспрашивал, откуда, срок, статья, каким этапом пришел, знаешь ли, куда гонят. Затем приказал ждать, и через минут 20 принес мне полный котелок почти настоящего горохового супа. Пока я с помощью пострижигачевской же ложки уничтожал пахучее сладостное варево, он мне быстро поведал свою биографию. Окончил академию имени Фрунзе, получил назначение на Дальний Восток, был начальником штаба полка, потом стал командиром полка, затем был арестован. Как и все другие. Понимаешь, ни одного командира полка в ОКДВА не осталось. Ни одного командира полка, ни одного комдива, а более старших уже не говорю. Нас с Столыпинскими таскали через добрый десяток пересылок, так что все разузнал. Ни одного из наших не оставили. Начальников штабов полка и тех взяли. Но ничего, жить можно везде. Видишь, и тут не пропал. Дежурю по зоне, навожу порядок, сам сыт, других кормлю. Надо ждать. Ты ведь разгон был головастый парень, политический парень. Ты смотри на меня и учись. А на что ты надеешься? Ох, вижу, впал в упадочничество. Слушай, война неизбежна. Это я тебе говорю точно. Если ты сам мерекаешь в политике, то должен это понимать. Война неизбежна, а без нас воевать нельзя. Уж так и нельзя. Ты в этом ничего не понимаешь. Помощника бухгалтера можно назначить бухгалтером, заместителя заведующего отделом заведующим, а командира роты назначить командиром полка нельзя, понимаешь? Нельзя, это я тебе говорю профессионально. Даже в гражданскую это было трудно, а теперь совершенно невозможно. Без нас, без командиров полков, без начальников штабов полков нельзя воевать, поэтому нас и не трогают. Так ведь тронули. Ну, с переляку. Может, наверху и произошло какое-то шевеление до задумки, вот и размахнулись. Но есть такая штука, логика. От этой логики никуда никто не денется. Кажется, она была последним прибежищем, эта проклятая логика, в которую верили истово, как в Бога.